Глава третья. У зеркала. Роксана с удивлением рассматривала стоящую по ту сторону зеркала женщину. Неужели это я? И в самом деле, неужели эта бледнолицая особа с впавшими серо-зелеными глазами и усталым взглядом и есть та красавица Роксана? Разве все это? И Роксана обвела глазами коридор, ведущий в четыре комнаты обставленной квартиры, стоило моей молодости и красоты? Молодая женщина поправила прическу. Ее рыжие волосы по-прежнему отливали золотом. И морщины еще не покрыли бледное высокое чело, но взгляд. Она устала. Она устала быть и директором фирмы, и строгой, но любящей матерью, и примерной хозяйкой. Кажется, она смогла почти все соединить в себе, прям как в выражении, что настоящая женщина — это королева в обществе, хозяйка на кухне, шлюха в постели. Удалось почти все, кроме последнего. Нет, не потому, что пуританка, просто сил уже не было ни на что. И сейчас из зеркала на нее смотрела селянка, вернувшаяся с полевых работ под полуденным солнцем, усталая и имеющая одно единственное желание — отдохнуть. Роксана подумала, что каждый раз под словом «отдых» в лучшем случае подразумевалась поездка в семейный отель в Турцию, где все включено, а в худшем — в деревню, на родину матери. Там, конечно, и свежий воздух, и парное молоко, но лениться деревенские не умели. Вот и городским сразу приходилось впрягаться в работу. А здесь еще свекровь песню завела. «Роксана, ты смотри, Крис красивый мужик. Его не только борщом кормить надо». Крис, да, вот уж кто-кто, а он лоска не потерял. Заматерел. Теперь уже не молоденькие девушки, а женщины на него смотрят, глаз не отводят. Сняла с ног туфли на высоком каблуке, села прямо здесь, в прихожей. Поплакать бы. Да с чего? Ну что у нее не так? Бизнес по накатанной плывет. Правда, конкуренция появилась в виде больших гигантов мебели. Икея — первый из них. Можно в несколько раз дешевле купить. Да, серийка, и что? Народ в советские времена вообще все как под копирку приобретал и выжил. Опять-таки другие мастера-краснодеревщики поднялись. У них фабрики. Хоть и индивидуальные предприятия, да объемы не чета Роксанинам. Говорила Крисов, что надо расширяться, и ему переходить в правление, так ведь он и слышать не хотел. И учиться так и не выучился. Ходит, на работников покрикивает. Вот на днях со стажером поругался. Практикант по делу высказался. А Криса это за дело. Роксана вздохнула. Пошла на кухню. Надо приготовить поесть. Скоро Андрюша с Аленкой прибегут. Хоть и обедают в школьной столовой, а все равно голодные домой возвращаются. Покормить детей, себя и обратно на фирму. Телефонный звонок с неизвестного номера стряхнул усталость. «Слушаю вас», — произнесла Роксана и улыбнулась, как будто с клиентом говорила не по телефону, а тет-а-тет. «Роксана Александровна, добрый день. Это вас из больницы беспокоит. У вашего отца сердечный приступ». Роксана тут же набрала номер матери. Тот не отвечал. Набрала Крису. Тоже молчал. Звонкая трель дверного звонка объявила о приходе детей. «Значит так, Андрей и Алена, я к дедушке в больницу. Папе скажите, что я уехала. Целую». Чмокнула в макушку, выбежала из подъезда, вскочила в свою Мазду и нажала на педаль. Александр лежал в кардиологическом отделении. Увидев дочь, он улыбнулся. «Только матери ничего не говори. А то беспокойная она. Всю родню из села сюда притащит. Будут куры по коридору ходить», — пошутил тихонечко. «А где мама?» «Мама-то в селе. Там у племянницы юбилей намечается, так она помогать туда поехала. Утром еще». Сказал, а сам глаза отвел. «Папа, что-то случилось?» Роксана слишком хорошо знала своего отца. «Нет, дочка, все в порядке. Устал я. Ты поезжай домой. У тебя свои дела». И опять отвел взгляд. «Хорошо, па». Поцеловала в щеку и вышла из палаты. Но домой не поехала. Захотелось остаться в городе детства. Не спеша пошла по весенней улице. Яблони только набирали цвет, еще не раскрылись. Но уже ощущался праздник пробуждения жизни. Роксана улыбнулась проходящим мимо парочкам. Девчонки хихикали, парни хорохорились. Купидон летал над их головами и наугад стрелял своими стрелами направо и налево. То в одного попадет, то в другого. — забавлялся парнишка. Женщина купила эскимо, села на лавочку, засмотрелась на прохожих. Прыщавый юнец пытался выбить портфель из руки высокой красавицы. Наверное, не знает, как признаться. А может, сам еще не понял, что влюбился. А те девушки паренька в краску вгоняют. А вон там озорная девчушка, ну, совсем как Роксана, когда-то над Крисом, надсмехается над юношей. Годы идут, лица меняются, но события, слова и чувства остаются прежними. У Купидона одно и то же развлечение. И как ему не надоело из года в год смотреть один и тот же фильм. В кармане запела мелодия «Папа может». «Крис, у папы сердечный приступ. Он в больнице. Я сегодня здесь останусь». Прикольно прозвучало здесь, как будто Крис был рядом с ней. Встала. Надо бы где-то перекусить и к свекрови забежать. Нельзя сказать, что уж сильно любили друг друга, но ладили. Жизнь не портили и кровь не пили. Свекровь встретила настороженно. Провела на кухню. «Василиса Васильевна, что-то случилось?» — спросила Роксана, а сама подумала. «Мне еще новых проблем не хватает». «Нет, я решила, что у вас, что вы... Чай будешь? Хочешь кушать?» А глаза так и бегают по кухне, как будто пытаются спрятаться. «От чая не откажусь, а есть не хочу, спасибо. Я в кафе поужинала. Папа в больнице, сердце, а мама в деревне», — задумчиво проговорила молодая женщина. «Выпьем вишневый». И, не дожидаясь ответа, достала наливку и поставила на стол. Следом на столе появилось подкопченное сало, бородинский хлеб, перо свежего лука. «Василиса Васильевна, это же закуска под водку!» — натянуто засмеялась Роксана. «Я могу и водку достать. Только ты же не любитель водки». После первой рюмки напряжение, царившее на кухне, начало отступать. Вторая рюмка привела печальку, ну а третья развязала язык. «Роксана, отпусти ты моего оболтуса. Не любишь его, я же вижу. Мужику баба в постели нужна, а не директор фирмы». Василиса вздохнула. «Так он не просится? Или вам жалуется?» «Устала я, чертовски устала. Сначала учеба и дети, потом фирма, учеба и дети, потом фирмы и дети. Да и не нужен мне этот секс от слова совсем. Крис хорошо устроился, ни за что не несет ответственности». Роксана пальцем выводила узоры на столе. «Крис, так ты же сама ему позволила. Заставила бы учиться, он бы и выучился. Сама знаешь, что ночная кукушка всегда дневную птицу перепоет. А ты по ночам то лекции писала, то бюджет подбивала». Роксана вздохнула, налила себе еще рюмку. «Писала, подбивала. А кто бы этим занимался? Крис сразу сказал, что он и без моих университетов проживет. А вы как сказали? Отпусти? Так я и не держу. Давно уже живем, как кошка с собакой. Да ради детей только и держимся». «Ради детей и разбегайтесь. Ты думаешь, им на ваши скандалы нравится смотреть? Или меняй свое отношение к мужику». «А что? Есть кто у Криса?» Она встретилась глазами с Василисой. Та не выдержала, отвела взгляд. «Значит, есть. Ну и кто же она?» «Тебе не все ли равно?» — помолчав, спросила свекровь. «У тебя тоже, говорят, есть. Директор налоговой. Ты с ним там шуры-муры водишь, сыну моему рога наставляешь». От такого заявления у Роксаны даже в зобу дыхание сперло. «Кто? Я? Да мне сил хватает, чтобы до дома дойти, а вы говорите «рога мужу». Какие рога? Да, подвозил он меня. Так что, меня теперь подвести нельзя? Крис, между прочим, и дома не бывает, и денег меньше стал приносить». На последних словах Роксана замедлила речь. «Так он, наверное, туда таскает эти деньги. Василиса. Ребенок у него там. Недавно родился. Слабенький, больной. Мамаша-то хотела от помощи отказаться, да... Роксана, прости меня, старую дуру. Но сколько можно? Он мучается. У тебя не жизнь, а мучение. А страдают больше всех дети. У меня отец в больнице. Сердце. Ему нельзя расстраиваться. Поправится — разведемся», — вдруг сказала Роксана. «Знает он, это дочь его заказчика. А еще банкрот твой отец, поэтому и отправил мать в деревню. Пытается с кредиторами рассчитаться, что можно продать. Банкрот. Может, водки налить?» И Василиса подошла к невестке, прижала ее голову к своей груди. «Ты поплачь, что ли?» «Нет, — сквозь слезы прошептала Роксана. — Нельзя больше пить. Я завтра пойду